Враг Феба. Под вечер того же дня, когда судебные приставы епископа подняли на соборной площади изувеченный труп архидиакона, Квазимодо исчез из собора Богоматери. По поводу этого происшествия ходило множество слухов. Никто не сомневался в том, что пробил час, когда в силу их договора Квазимодо, то есть дьявол, должен был унести с собой Клода Фролло, то есть колдуна. Утверждали, что Квазимодо, чтобы взять душу Фролло, разбил его тело, подобно тому, как обезьяна разбивает скорлупу ореха, чтобы съесть ядро. Вот почему архидиакон не был погребен в освященной земле. Людовик XI опочил год спустя, в августе месяце 1483 года. Пьеру Грингуару удалось спасти козочку и добиться успеха как драматургу. По-видимому, отдав дань множеству безрассудных увлечений астрологии, философии, архитектуре, герметике, он вернулся к драматургии, самому безрассудному из всех. Это он называл своим трагическим концом. Вот что можно прочесть по поводу его успехов как драматурга в счетах епархии за 1483 год. Жану Маршану, плотнику, и Пьеру Грингуару, сочинителю, которые поставили и сочинили мистерию, сыгранную в парижском шатле в день приезда папского посла, на вознаграждение лицедеев, одетых и обряженных, как требовалось для мистерии, а равно и на устройство подмостков, всего 100 ливров. Феб де Шатопер тоже кончил трагически. Он женился.